Во время войны единственное неожиданное влияние главной силы могло оказать огромное влияние на ее исход. Таким образом, обе стороны скрывали свою истинную силу. Даже когда они были вынуждены сражаться, они только раскрывали силы, о которых другая сторона уже знала. В то время, хотя обезьяна была одобрена Нюевой, он все еще был просто элитой Даа-отцом. Но теперь он близок к тому, чтобы быть классным оверлордом Даа-отцом, размышлял сам лорд всех демонов. Суню-кун, король горы фруктового цветка. Тень матери Нюевы можно было увидеть позади него на пути к силе. Он родился от единственного куска камня, который мать Нюева использовала для ремонта небес. Как она могла не обращать на него внимания? Он выиграл свою сокровище у дворца дракона, укусил Субхути, был закален буддистом Санхэ и в конце концов был обеспечен личной опекой матери Нюевы. Можно сказать, что мать Нюева больше сосредоточилась на обучении этой обезьяны, чем на ком-либо еще. Во время войны, которая закончилась исконной эрой, цельные ворота были очень осторожны к этой обезьяне, так как боялись, что он может обладать ужасающим количеством силы. Однако реальность заключалась в том, что хотя обезьяна был чрезвычайно искусным в битве и имел много магических сокровищ, он был довольно слабым в отношении своих взглядов на Даа, и поэтому едва ли был на уровне элиты отцов Даа в силе. Теперь уже полчаса хаоса прошло. Король обезьян действительно трансформировался, и это была одна из причин, почему Субхути вызвал его. Субхути вызвал трех своих главных учеников. Старший ученик – Дровосек. Второй ученик – Сумасшедший Цзи. Шестой ученик – Суню-кун. По правде говоря, у Субхути действительно был другой Даа-отец под его командованием. Его двенадцатый ученик. Однако его двенадцатый ученик был просто обычным Даа-отцом, который был недостаточно силен, чтобы участвовать в битвах на этом уровне, и поэтому Субхути не вызвал его. С этой обезьяной сложно справиться. Да, мать рука дьявола скрежетала зубами после их первоначального столкновения. Прежде чем Нюева покинула три царства, она определенно предоставила этой обезьяне некоторую помощь. Хотя рука дьявола умела сражаться, она отличалась от Эвервуда. Хранитель Эвервуд смог одновременно связать нескольких верховных экспертов благодаря своей защитной доблести, в то время как ее навыки вращались вокруг атак. Если бы она потратила достаточно времени и сил, она смогла бы уничтожить обезьяну, но время было ограниченным товаром сейчас. Чем больше времени проходило, тем более крупные силы могли бы добраться до этого места. Их целью для этой миссии был Цзинин. Хотя обезьяна была грозной, он давно стал истинным богом и Даа-отцом. Он никак не мог участвовать в войне за кармическую удачу. Цзинин был явно просто внеземным богом и истинным бессмертным, но он смог развязать совершенно неземной уровень силы. Теперь, когда у него был посланник всего, он действительно смог развязать уровень силы, близкий к классу оверлорда Даа-отца. Такой монстр, несмотря ни на что, они не могли позволить ему жить. «Темный свет, бестеневой, остановите эту обезьяну для меня, оставьте Цзинина мне». Да, мать рука дьявола мгновенно послала ментальные инструкции двум другим. Она не хотела, чтобы обезьяна мог отвлечь ее. Хорошо, отец меча темный свет все это время был в воздухе. С какой-то мыслью он заставил черный поток света формы меча под его контролем переключить направление, ударив в сторону короля обезьян, который заряжал их издалека. У короля обезьян не было другого выбора, кроме как использовать свою силу для защиты от света меча. Никто не посмел бы быть самоуверенным, столкнувшись с мечом отца меча темного света. Свист. Да, отец бестеневой тоже быстро ушел, повернувшись к атаке в сторону отдаленного короля обезьян. Цзинин, умри. Да, мать рука дьявола все еще использовала одну руку, чтобы столкнуться с лордом Татхагатой. Ее другой рукой она удалилась из сотен тысяч километров в сторону Нина. Да, мать рука дьявола Нин почувствовал, затаив дыхание, увидев, как эта ладонь упала к нему. Если бы он был в построении Раху, он, вероятно, был бы немедленно уничтожен. Однако использование посланника сделало его гораздо более мощным. Более 10 построений Раху понадобились бы, чтобы соответствовать его силе. Позиция единого сердца. Два меча Нина одновременно развязали его самую мощную высшую защитную технику. Перед Нином появилась пара черных дыр. Когда страшная белая ладонь набросилась на него, он был заблокирован черными дырами. Да, мать рука дьявола четко понимала, что ее рука отталкивается несколькими слоями странной энергии, которые яростно удаляли силу ее удара. Да, мать рука дьявола нахмурилась. Захватчик листов. Ее белая рука внезапно изменилась, развязав еще более запутанную и страшную ладонь. Ее указательный палец, средний палец и большой палец приблизились друг к другу, словно она держала лист между ними. Стук, пять пальцев ее ладони плясали в свет меча черных дыр Нина. И затем, после серии взрывных звуков, черная дыра исчезла. Пальцы защелкивались на мече Нина. Невозможно. Нин уставился в недоумении. Его сердце охватило шок и ужас. Захватывающая техника Дао Матери Руки Дьявола была просто слишком ослепительной и красивой. Это была техника, которая была настолько сложна, что вы чувствовали себя почти бесконтрольно опьяненным, увидев ее. На самом деле техника была еще сложнее, чем искусство меча Нина, поэтому она смогла прорваться через нее. Возможно, Цзи Нин был номером один экспертом меча в трех царств, но в искусстве ладоней, да, мать рука дьявола была номером один. Даже лорд Тадхагата, который также специализировался на искусстве ладоней, был немного слабее, чем она. Вжух. Изящные белые руки да матери руки дьявола прошли через несколько разных вариаций: позиция захватчик листов, позиция подбиратель цветов, позиция уилтит и многие другие. У всех этих позиций были изящные, изысканные имена, а движения да матери руки дьявола были довольно прекрасными. Однако их сила заставила Нина почувствовать отчаяние. Он владел парой мечей, но один из них уже был схвачен. 12 позиций спустя посланник Нин был поражен Натальей ладонью, заставляя его неудержимо упасть на землю. Да, мать рука дьявола неожиданно выпустила в свои руки протокосмическую духовную веревку, и она быстро бросила ее вокруг посланника всего. Захваченный внутри посланника, Нин просто почувствовал чувство бессилия. Хотя он уже сражался изо всех сил, он все еще был немного слабее, чем да, мать рука дьявола, демон среди демонов, которые когда-то сражались во время войны, которая закончилась исконной эрой. Она использовала только одну руку, но смогла захватить его после 10 или менее позиций. Если бы я смог достичь пятой стадии силы меча, мое искусство меча стало бы еще более запутанным. В сочетании с моей скоростью оружия, превосходящей пределы небесного Дао, возможно, в этой ситуации Дао мать рука дьявола не сможет меня схватить, вздохнул Нин. Для того, чтобы как можно быстрее схватить Нина, да, мать рука дьявола не проявляла никакой милости. Она развязала еще более 10 совершенно ослепительных манер ладоней, в результате чего все присутствующие главные силы чувствовали себя потрясенными. Технологии да, матери руки дьявола действительно стали еще более изысканными с тех пор, как прошла исконная эра. Цзи Нин был захвачен. Хотя он не хотел этого принимать, он ничего не мог сказать. Он был слишком неосторожен, и он был просто недостаточно силен. К счастью, он оставил клоны на улице. Даже если бы он умер здесь сегодня, у него будет шанс вернуться в свой полный уровень силы в будущем. Увы, его девятирогий световой змей, мечи северной тьмы и другие сокровища были бы потеряны. Да, мать рука дьявола, пожалуйста, отпустите моего младшего ученика брата. Улыбающийся голос раздался, когда из пространственного водоворота вырвался худой старик, одетый в потрепанную одежду. Он протянул руку и сверкнул золотым светом. Это была техника золотое тело буддиста, и его блестящая золотая рука ударила в сторону да матери руки дьявола, пытаясь остановить ее. «Ты думаешь остановить меня, сумасшедший монах?» Да мать рука дьявола протянула свою массивную руку длиной в сотни тысяч метров и захватила посланника всего, полностью игнорируя атаку сумасшедшего Цзи. Дзинь, ее белоснежная рука и золотая рука сумасшедшего Цзи, которая выглядела тощей, как куриный коготь, сталкивались друг с другом. Лицо сумасшедшего Цзи изменилось, когда да, мать рука дьявола показала пренебрежительную улыбку. Однако прямо в этот момент лицо да, матери руки дьявола тоже изменилось, становясь уродливым. Она недоверчиво посмотрела на фигуру, только что появившуюся посреди воздуха. Из этого же пространственного вихря появился дровосек, который носил соломенные туфли и топор на плечах. Он пришел сюда одновременно с сумасшедшим Цзи. Сумасшедший Цзи был первым, кто ударил, но он потерпел неудачу. Только тогда дровосек начал размахивать своим топором, и как только он это сделал, на лицо да матери руки дьявола стало ужасно смотреть. Нет, да мать рука дьявола фактически добровольно выпустила Цзи Нина, отправив ее белую руку вверх, чтобы полностью заблокировать топор. «Пусть это будет разорвано», — дровосек говорил спокойным, мягким голосом. Свист. Его топор казался чрезвычайно обычным, но несравненно чудесное искусство ладони да матери руки дьявола фактически не могло его заблокировать. Топор пронесся мимо ее обороны, приземлившись на ее руку. Хлест. Рука Дао матери руки дьявола была немедленно разорвана. Вжух. После издевательства над рукой дьявола, он внезапно ускорился к скорости света и рубил по направлению к отцу меча темному свету, который контролировал свою магию сокровищ, чтобы атаковать издалека. Бегите. Отец меча темный свет не знал, что эта катастрофа внезапно опустится на него из ниоткуда. Хотя он заметил, что появился дровосек, он был вполне уверен в силе Дао матери руки дьявола. Он не ожидал, что один удар от топора разорвет ее руку. Что касается скорости топора, это было еще более страшно, чем меч Нина. Он хотел бежать, но, как он мог избежать этого ужасающего топора? Хлест. Отец меча темный свет был немедленно разрублен пополам топором. Его душа и его цзиньдань были уничтожены, и две половины его тела свалились с небес, падая на землю и повсюду брызгая кровью. Да, отец, достигший пятой стадии силы меча и умелый в убийствах, умер, просто так, все поле битвы затихло. Даист Три Непорочности, лорд Тадхагата и Суйжинь остановились. Хранитель Ливервуд также остановился. Взгляд всех обратился к владеющему топором дровосеку. Дровосек выглядел очень обычным, и он был одет очень просто, но только сейчас этот обычный топор нанес удар, который ошеломил весь класс сверлорда присутствующих крупных держав. Давным-давно была другая фигура, которая также ошеломила их своими атаками. Это был Хауи со стрелами. И сегодня этот дровосек оглушил их своим топором. Младший ученик брат сумасшедший Цзи спасал посланника всего. Да, мать рука дьявола втянула ее сокровища, ее рука снова разрасталась и заживала. Она пристально посмотрела на дровосека, полностью игнорируя Цзи Нина. Она даже не думала о попытке захватить его снова. Хауи, это ты? Голос Дао матери руки дьявола был четким и приятным для уха. «Это я», — ответ дровосека был очень спокоен. Весь императорский дворец стал смертельно тихим. После долгого молчания, бум, бум, бум, небеса над императорским дворцом неоднократно взорвались по мере того, как все больше и больше крупных сил спускались. Это были другие крупные силы Альянса Нюйвы, которые все спешили сюда, чтобы помочь. В их числе возвышенный небесный бог грома, возвышенный небесный беззаботный, Будда Амитабха, Будда Майтрия и многие другие. Хотя эта битва потребовала времени, чтобы ее описать, все это на самом деле произошло на высокой скорости. Прошло лишь короткое время между убитым Цзинином, его первобытным двойником, появляющимся в посланнике, посланником, захваченным, и тем, когда сумасшедший Цзи и дровосек вмешались. Прошел очень короткий промежуток времени, но теперь все основные силы были полностью сосредоточены на дровосеке, а не на Цзинине. Прошло столько лет, извините за неприятность, мастер. Дровосек посмотрел на Субхути. Ха-ха, я думаю, что Три Непорочности, Тадхагата и остальные бы боролись за возможность принять Хауи как ученика. Субхути весело рассмеялся. Замечательно, ты, наконец, решил выйти. Я думал, что ты не выйдешь на этот раз. Мой младший ученик-брат был почти убит. Сколько еще я мог ждать? Дровосек посмотрел на отдаленные, расстроенные фигуры Дао матери руки дьявола и хранителя Эвервуда. Как я вижу, прямо сейчас, наш приоритет должен состоять в приятной дискуссии с вами о цельных воротах. Настало время поговорить. В воздухе появилась одетая в красная фигура с лазурными волосами. Демон ветра. Дровосек посмотрел на мужчину. В воздухе над императорским дворцом появилось большое количество крупных держав, но никто из них не осмелился издать ни звука. Все они строго беседовали через спокойные ментальные сообщения друг с другом. Что касается Нина, еще в посланнике всего, он поднял голову, чтобы посмотреть на дровосека, и изумление появилось в его сердце. Самый старший ученик, дровосек, Хауи. Внимание! Этот перевод, возможно, еще не готов. Его статус. Перевод редактируется. Том 21. Глава 28. Книга 21. Глава 28. Переговоры. Самый старший ученик своей лиги, неброский дровосек, который всегда проводил свое время, рубя по деревьям в горе внутреннего сердца, был на самом деле Хауи. Когда Цзинин впервые начал тренироваться в стрельбе из лука Хауи, дровосек несколько раз проходил мимо него, неся топор на его плечах. Он даже дал Нину несколько критических слов, когда Нин был в тупике. В то время Нин не думал об этом, так как считал, что для кого-то столь же могущественного, как старший ученик-брат, было бы нормально дать ему какое-то руководство. Кто бы мог подумать, что этот человек был на самом деле создателем самой стрельбы из лука Хауи. Хауи, младший ученик-брат, сумасшедший Цзи раздулся, улыбаясь, когда он закричал: «Младший ученик-брат!» У него издалека пролетел свет, приземлившись на землю рядом с ним. Это был король обезьян, одетый в ослепительную золотую броню. Второй ученик-брат, шестой ученик-брат, Нин поспешно позвал их двоих. Когда он это сделал, он не мог не взглянуть на своего шестого ученика-брата. Было много легенд об Исконной Эре, распространенных среди народов Земли. Хотя некоторые из них были не совсем точными, его шестой ученик-брат Суньюкун был чрезвычайно знаменитой фигурой на Земле. Но, конечно, Нин уже встречался со многими крупными державами. Лу Дунбинь, даист Три Непорочности, патриарх Субхути, лорд Тадхагата Будда, он встретил их всех. Таким образом, Нин был совершенно спокоен, встречаясь со своим шестым ученик-братом в первый раз. Ему было немного любопытно. «Хе-хе, я не ожидал, что мой старший ученик-брат на самом деле будет Хауи». Суньюкун весело хрипел. «Когда я впервые отправился на обучение к мастеру, он фактически дал мне указания. Я думал, что он обычный дровосек, только позже понял, что он на самом деле наш старший ученик-брат. Даже тогда я пробормотал себе, что он действительно умеет скрывать свои способности, но только сегодня я уже знаю, что он на самом деле великий Хауи Исконной Эры. Его уловки довольно необычны». Хауи прославился очень, очень рано. Когда он убил Золотого Ворона, Суньюкун даже не родился в этом мире. «Я очень быстро стал учеником учителя, но даже я не знал его истинной истории». Сумасшедший Цзи весело хрипел. «Когда я стал учеником учителя, наш старший ученик-брат уже был рядом с ним. Однако, даже тогда он проводил свои дни как дровосек, рубящий лес. Честно говоря, я тогда был озадачен. Он был явно учеником учителя, но почему я никогда не видел, чтобы он спрашивал у учителя совета? Мастер сказал мне, что наш старший ученик-брат уже обладал силой истинного бога и Дао отца, и что не было никакого способа научить его. Ему нужно было получить его собственные идеи. Поэтому я не слишком много задумывался на эту тему. Я слышал, что давно, из-за Чанье, наш старший ученик-брат практически уничтожил путь к лунной звезде, пробуя сделать рубящий удар по османту на лунной звезде. Однако, всякий раз, когда он ударялся от дерева, то немедленно возвращался. Независимо от того, что сделал, он не мог поразить рубящим ударом дерево вниз. В горе Великого Сердца наш старший ученик-брат проводит все свои дни, рубя деревья. Это потому, что он планирует еще раз посетить дворец лунной звезды. Король обезьян понизил голос и даже зашел так далеко, что заблокировал звук из окружающего пространства. «Проклятая обезьяна, вы думаете, что наши дела – это ваше дело?» Сумасшедший Цзи поспешно остановил его. «Ты не можешь говорить об этом. Самый старший ученик-брат не слышит меня. Я только когда-нибудь обсужу это за его спиной». Суньюкун несколько раз моргнул. Даже Цзи Нин знал, что дело между Хауи и Чанье было больной темой для Хауи. Разбираться в чужих рубцах и струпьях не был хорошей идеей. «Поехали. Нет смысла сейчас вести переговоры с теми из мира хаоса и цельности. Давайте сделаем перерыв». Сумасшедший Цзи кинул на Суньюкун жесткий взгляд. «Не напрашивайтесь на неприятности, вы обезьяна. Если вы разозлите нашего старшего ученика-брата, никто из нас не сможет вас спасти». «Правильно», король обезьян слегка вздрогнул, много раз кивая. Во время Исконной Эры он бродил по миру со своими навыками стрельбы из лука. Теперь даже его навыки топора стали невероятно мощными. Да, мать рука дьявола внушает благоговение к своей знаменитой фигуре на уровне лидеров буддизма и даизма. Но наш старший ученик-брат действительно смог разбить ее руку одним ударом своего топора. Это было потому, что да, мать рука дьявола была слишком горда и самоуверена, сказал сумасшедший Цзи. Наш старший ученик-брат был невероятно силен даже во время Исконной Эры. Даже руководители буддизма и даизма были вынуждены использовать все свои силы, когда столкнулись с ним. Для Дао мать рука дьявола на самом деле попытка встретиться с ним одной рукой, хэмэм, было бы шокирующим, если бы она не страдала за это. Нин рассмеялся. Он собирался убрать посланника всего, но вдруг подумал о том, как Дао мать рука дьявола поразила его ударом, заставив неудержимо упасть на землю. Нин внимательно посмотрел на посланника. Лицо Нина изменилось. Что это? Нин сразу заметил, что энергетическое ядро посланника, расположенное на его талии, действительно распалось. Нин поспешно пытался использовать силу посланника, только чтобы обнаружить, что он теперь полностью неработоспособный. Казалось, трещины разрушили способность посланника посылать энергию вокруг своего тела. Посланник внезапно стал бесполезным. Это бесполезно, как? Нин был ошеломлен. Посланник всего. Энно, это был самый мощный инструмент, который был у него в распоряжении. Используя его, он сможет развить уровень силы, близкий к уровню повелителя отца Дао, быть на том же уровне, что и Субхути и Дао отец Бестеневой. Так как же посланник внезапно оказался бесполезным? Надо понимать, что даже в полную силу удары от лидеров буддизма и даизма едва ли могли бы повредить вещь. Да, мать рука дьявола приложила слабый удар к талии посланника, и так просто посланник был разрушен. Тем не менее, это было довольно странно. Единственный удар – это все, что потребовалось, чтобы заставить посланника Нина рухнуть. Второй ученик брат, шестой ученик брат, тихо сказал Нин, посланник всего был разрушен. Что? Сумасшедший Цзи и король обезьян были шокированы. Нин торжественно кивнул. Вероятнее всего, в разрушении виновна да мать рука дьявола. Я не знаю, как она это сделала. Король обезьян скрежетал зубами. Что касается сумасшедшего Цзи, он нахмурился и сказал мягким голосом. Мм, этот посланник Галим был создан цельными воротами. Вероятно, они ввели определенные механизмы, чтобы мы не могли их перехватить, например, механизм самоуничтожения, который мог бы испортить его. Однако активировать такие механизмы, вероятно, непросто. Во время войны за кармическую удачу, все ваши оппоненты были внеземные боги и истинные бессмертные. У них не было бы возможности разрушить вашего посланника. Да, мать рука дьявола является главной силой, учитывая, что она точно знает, как посланник структурирован и где его слабости, наиболее вероятно, что она сможет легко уничтожить его. Правильно. Я слышал, что, когда лорд всего умер, все его посланники оказались совершенно разбитыми. Король обезьян кивнул в знак согласия. Напротив, посланники цельных ворот могут быть уничтожены только личным прикосновением кого-то вроде да мать рука дьявола. Иначе говоря, они все еще не подходят для посланника лорда всего, сказал сумасшедший Цзи, после чего вдруг добавил. Немедленно сообщите об этом мастеру. Правильно, расскажи мастеру сразу. Согласился король обезьян. Только самые верховные деятели принимали участие в переговорах между Альянсом Нюева и цельными воротами. Время медленно двигалось вперед. Другие крупные силы продолжали спокойно ждать в мире охотника результаты своих переговоров. Цзинин, сумасшедший Цзи, король обезьян и другие члены Лиги Горы Внутреннего Сердца тоже терпеливо ждали. Прошло много времени. Небо медленно начало светиться. Только теперь основные силы цельных ворот покинули мир охотника. Мастер, самый старший ученик брат, Цзи Нин, сумасшедший Цзи, и король обезьян сидели, но теперь все трое поспешно встали на ноги. Патриарх Субхути и Хауи медленно двигались вдали плечом к плечу в сторону своей резиденции. Как все прошло, мастер? Поспешно спросил король обезьян. Ваш младший ученик брат Цзи Нин сильно пострадал. Наш альянс Нюевы в целом не сделал ничего плохого, сказал патриарх Субхути. Мне теперь нечего терять. Наша сторона, получающая преимущество в этой войне, действительно важна, сказал Нин. Субхути посмотрел на Нина. Я сам, Хауи и другие крупные силы обсуждали это накануне. Наша главная забота заключается в том, что для цельных ворот внезапно действовать против вас нецелесообразно. Они должны были тщательно продумать возможные последствия. Они подготовлены, но не мы, и в настоящее время мы держим верх в войне за кармическую удачу. Таким образом, хоть мы и были в ярости, по-прежнему не хотели бы безотлагательно запускать конец войны. Хауи тоже кивнул. Но, конечно, если цельные ворота настаивают на том, чтобы начать конец войны, то пусть будет так. Понятно, что внезапное появление и сила вашего старшего ученика брата застали их довольно беззащитными, сказал Субхути. Переговоры оказались весьма полезными для нашего альянса Нюевы. Каковы были результаты? Поспешно спросил король обезьян. У цельных ворот была только одна просьба. Цзи Нин не допускается к участию в войне за кармическую удачу, сказал Субхути. Лицо Нина изменилось. Что? Но это... Король обезьян мгновенно разозлился. Субхути продолжал говорить. Мы согласились. Наш запрос заключался в том, что ни одному из посланников цельных ворот не разрешается участвовать в войне за кармическую удачу. Хотя цельные ворота потеряли одного из них, у них есть еще 9. Если бы все они были активированы, даже моему ученику Цзинин пришлось бы клонировать себя несколько раз, чтобы иметь дело с ними. Верно, Нин кивнул. Это правда. Ему нужно время, чтобы разобраться с одним посланником, сначала дестабилизировать его, а затем сбить с ног. Если бы два посланника работали вместе, то Нин не мог бы сделать против них ничего. Остальные 7 посланников могли бы свободно сражаться и убивать, как им угодно. Цзи Нин понес тяжелые потери, в конце концов, они должны были заплатить за то, что сделали. Что касается отца меча темного света, он умер за небытие. Его смерть не была учтена. Субхути посмотрел на Нина. Ученик, вы никак не можете принять участие в остальной войне для кармической удачи, но ни один из их посланников не будет допущен к участию. Вы действительно достигли чего-то огромного для нашей стороны. Если тебе что-то понадобится, просто скажи мне. Внимание! Этот перевод, возможно, еще не готов. Его статус. Перевод редактируется. Том 21. Глава 29. Книга 21. Глава 29. 3 секретных руководства. Нет необходимости. Цзи Нин покачал головой. Все, что вам нужно, чего бы вам не хватало, просто говорите. Субхути продолжил. 3 непорочности, Тадхагата и другие, все чувствуют, чем мы вам обязаны. Нин снова покачал головой. Он получил много наследства от Бога Мира Северного Покоя, и он также приобрел сокровища многих заключенных мир тюрьмы 17. Ему действительно не нужно было спрашивать об этих главных силах. Младший ученик брат Хауи посмотрел на Нина. Нин оглянулся на этого человека, легендарного Хауи. Великое божество все еще выглядело так, будто он был всего лишь обычным смертным, но Нин испытывал к нему истинное восхищение. Давным-давно Хауи доминировал над 3 царствами через стрельбу из лука, но сегодня он смог нанести удар да мать рука дьявола при использовании его топора. Насколько он был бы силен при использовании своих стрел, как по-настоящему непостижимо. Неожиданное появление и вмешательство Хауи ошеломило всех. Они были не просто ошеломлены тем, что он был Хауи. Они были в основном ошеломлены тем, что номер 1, божественный лучник из 3 царств, Хауи, на самом деле был настолько ужасающим, когда он носил топор. В конце концов, война за кармическую удачу будет иметь определенную степень влияния на конец войны, сказал Хауи. В конце концов, победа в конце войны будет в первую очередь зависеть от соответствующих основных сил на каждой стороне. Чем мощнее, тем больше будет удар на поле битвы. Прибыль или потеря класса оверлорда да отца окажет огромное влияние на поле битвы, и, конечно же, если появится эксперт на уровне Паньгу, этот человек сможет полностью доминировать над всеми желающими. В этом случае война за кармическую удачу была бы совершенно бесполезной. Нин кивнул. Таким образом, спокойно сосредоточьтесь на своем обучении. Хауи посмотрел на Нина. Усердно тренироваться. Если вам не нужно принимать участие в войне за кармическую удачу, тогда вы можете также сосредоточиться на своем обучении. В конце концов, самым важным делом для всех является конец войны. Правильно, Нин согласился с этим анализом. Он не возражал против того, что не смог принять участие в конце войны. То, чего он действительно хотел, было уничтожение цельных ворот, и его самое глубокое желание состояло в том, чтобы лично убить королевского бога. Мир всех демонов. Демон ветра, я действительно не рад, что посланники не смогут принять участие в битве для кармической удачи. Тонкое лицо да мать рука дьявола было холодным, как лед, и ее глаза были полны убийства. Возможно, хорошо, что посланники не будут участвовать, пояснил ближайший хранитель Эвервуд. Хотя истинное тело Цзи Нина было разрушено, у него все еще есть свой первобытный двойник. Если он использует своего первобытного двойника для управления Раху построения, у него есть сила, чтобы похитить еще одного посланника. Он будет достаточно силен, чтобы быть рядом с подходящим классом оверлорда основных сил. Это сделает его эквивалентным хозяину посланников. Позволить ему захватить посланника – это одно. Мы действительно позволили бы ему это сделать. Да, мать рука дьявола холодно засмеялась. Цзи Нин не одинок. У него есть вся армия Альянса Нюйвы, поддерживающая его. Абсолютных убеждений в войне нет. Хранитель Эвервуд покачал головой, и на этот раз наша сторона была не права. Яростный альянс Нюйвы вполне мог бы действительно запустить конец войны. Вы сами видели силу Хауи. Я была слишком самоуверена и понятия не имела, что он Хауи. Если бы я это знала, ты думаешь, я бы сразилась с ним одной рукой? Да, мать рука дьявола покачала головой. Если бы мы оба сражались в полную силу, не уверена, кто вышел бы из схватки победителем, а кто побежденным. До сих пор лорд всех демонов молчал. Теперь же он сказал спокойный комментарий. Но Хауи использовал топор. Что, если он использовал свой Хауи лук бога? Да, мать, рука дьявола была ошеломлена. Хауи явно намного сильнее, чем он был во время исконной эры. Даже я могу смутно ощущать опасность, исходящую от него. Лорд всех демонов покачал головой. Истинная цель построения посланников заключается в том, чтобы отцы Даа командовали ими и использовали против врага класса оверлорда сил. Если они не могут быть использованы в войне для кармической удачи, то они бесполезны. Это почти гарантирует, что Цзинин тоже не может участвовать. Разве не ты испортила посланника, который у него был? После некоторой паузы спросил лорд всех демонов. Я это сделала, кивнула Даа мать рука дьявола. В их планах было много уровней, в том числе руины посланника. Если один из них должен был уничтожить критическую часть голема, верховный мастер Черные Небеса мог бы легко устранить урон, как только они вернут его. Но, поскольку у Альянса Нюевы не было критической диаграммы формирования, для них не было никакого способа отремонтировать его. «Хорошо», – кивнул лорд всех демонов, – «Цзинин не может участвовать в войне за кармическую удачу. Он сможет участвовать в конце войны. Без посланника он теперь гораздо менее опасен. Когда придет конец войны, Цзинин будет не страшен», – спокойно согласилась Даа мать рука дьявола. «Его истинное тело было разрушено, а его первобытный двойник – это только рефайнер Ки», – сказал хранитель Эвервуд. «Нет никакого способа, чтобы чистый рефайнер Ки мог достигнуть класса сущностных сил. Это правда. Во всем три царствии, будь то в Альянсе Нюева или Цельных Воротах, самыми высшими фигурами были не просто рефайнеры Ки. Три непорочности, Тадхагата, Фуси, они родились истинными богами исконного хаоса, но отказались от своих тел, когда отправились в циклы реинкарнации. Однако даже в их более поздних жизнях они были двойными переработчиками, тренируясь как демонические боги и как рефайнеры Ки. Шиннун и Суи же имели невероятно сильные божественные тела, и даже Субхути и старик Юань родились как истинные боги исконного хаоса. Что касается стороны цельных ворот, то да, мать рука дьявола, лорд всех демонов и хранители Вервуд все специализируются в ближнем бою. Все трое из них обучались и как рефайнеры Ки, и как демарики боги очищения тела. Теоретически чистый рефайнер Ки мог также достичь уровня повелителя, если он достиг достаточно высокого уровня понимания Даа. Однако, на сегодняшний день три царства никогда не производили никого, кто мог бы достичь таких высот, как чистый рефайнер Ки. Более того, попытка достичь этого уровня силы только путем культивирования в Даа потребует много времени. Цзинин еще не достиг даже уровня мастера одного божественного Даа. Он был далеко, далеко от того, чтобы стать повелителем. Таким образом, цельные ворота считали Нин гораздо меньшей угрозой с его истинным уходом. Это имело вполне логичный смысл. Если у него есть только первобытный двойник, он теперь гораздо менее опасен. Он тренировался столько лет. Его слабость совершенно очевидна. Хранитель Эвервуд покачал головой. Этот Цзинин действительно чудовищно талантливая фигура. Если бы ему дали еще 100 тысяч лет, он, вероятно, стал бы чрезвычайно опасным. К несчастью для него, у него не будет достаточно времени на тренировку. Правильно. Мне все еще кажется, что отказ от наших планов по включению посланников в войну за кармическую удачу будет иметь чрезмерно большое влияние. Да, мать рука дьявола нахмурилась. Нет необходимости обсуждать этот вопрос больше, сказал лорд всех демонов. Справа, Эвервуд, как идут твои переговоры со стариком Юань? Он хочет получить доступ к нашим великим секретным руководствам цельных ворот. Хранитель Эвервуд вздохнул. Он хочет все три, ни на одного меньше. Только если мы дадим ему все три, он будет готов присоединиться к нам. Три великих секретных руководства, и все трое? Да, мать рука дьявола рассмеялась. Старик Юань действительно довольно амбициозен. Даже я изучил только двух из них. Давным-давно, когда мир хаоса цельности был все еще нетронутым, когда лорд демонического сердца рыскал в поисках исконного хаоса, он случайно обнаружил три несравнимо глубоких секретных руководства. Эти пособия были «Семь сердец», «Извилистая река» и «Бестеневой». Они стали самыми важными и самыми глубокими техниками, которые использовал лорд демонического сердца, и они были одной из самых важных причин, по которым он смог объединить весь мир хаоса цельности за такой короткий промежуток времени. Для исполнения приказа привлечь больше союзников на свою сторону, лорд демонического сердца иногда отдавал техники другим. Первоначально техника «Семь сердец» была тем, что лорд демонического сердца держал для себя. Он был готов обучать других только извилистой реке и бестеневой. Однако, когда лорд всех демонов спас все цельные ворота после того, как они проиграли войну, лорд демонического сердца решил одарить семью сердцами лорда всех демонов, хотя сам лорд демонического сердца уже стал одним мастером с небесным Дао. Другими словами, единственными людьми во всех цельных воротах, которые изучали все три этих секретных руководства, были лорд демонического сердца и лорд всех демонов. «Семь сердец – это техника силы сердца», – сказал лорд всех демонов. «Честно говоря, большинство основных держав не могут даже использовать его. Нужно достигнуть пятого уровня силы сердца, прежде чем появится возможность смоделировать эту технику. По правде говоря, мы не можем передать его старику Юань. В конце концов, у его фракции есть немало крупных сил, и они достаточно сильны, верно?» Хранители Вервуд и Дао Мать Рука Дьявола оба кивнули. Самые сильные члены фракции старика Юань были известны как четыре предка Источника Реки. У них также были и другие крупные державы в их фракции. Хотя сам старик Юань уже проявил себя близко к повелителю уровня силы, но кто знал, скрывает ли он свою истинную силу. Таким образом, обе стороны хотели привлечь эту невероятно мощную фракцию в свои ряды. «Я беспокоюсь, что как только мы дадим ему три секретных руководства, он тогда решит присоединиться к альянсу Нюева и передать их», — сказал лорд всех демонов. «Я слышал, что у инопланетянина постороннего есть способ установить нечто, известное как жизненная сила клятвы, но никто из нас не имеет ни малейшего представления о том, как это делается. Я поговорю с ним немного позже». Хранитель Ливервуд нахмурился. «Мы должны нарисовать старика Юань на нашей орбите. Если он присоединится к нам, альянс Нюевы потеряет одного из своих первоначальных членов. Это будет означать значительный сдвиг в балансе силы. Мы должны его нанять. Также, демон ветра, я оставлю другие вопросы в ваших руках». «Да, оставь вещи исконного хаоса мне», — кивнул лорд всех демонов. «С тех пор, как закончилась война исконной эры, прошло больше половины цикла хаоса. Хотя мы скрыли большую часть нашей силы, альянс Нюева не следует недооценивать. Не забывайте, что Нюева достиг уровня силы Бога Мира. Трудно предсказать, что он оставил после себя. Обе стороны были крайне осторожны. Война за кармическую удачу была всего лишь одним из элементов, которые повлияли бы на конец войны. Однако обе стороны делали все возможное, чтобы увеличить свои шансы на победу, потому что, когда разразится конец войны, либо ваша сторона умрет, либо моя сторона умрет. В бесконечном исконном хаосе, внутри замерзшей звезды, эта звезда была ничем не примечательной, и у нее даже не было имени, назначенного ей. Это было, однако, место, где Нин разместил мир тюрьмы 17. Цзи Нин был забыт цельными воротами, считающимися уже не угрозой. И все же, в этот момент он спокойно вышел из мира тюрьмы. Одетый в черное, Нин стоял там в глубокой щели, глядя на бесконечный ледниковый лед перед ним. «В ближайшие дни, если не произойдет что-то серьезное, я просто спокойно проведу свое время в мире тюрьме, работая над улучшением своей силы, насколько смогу». Внимание! Этот перевод, возможно, еще не готов. Его статус. Перевод редактируется. Том 21, глава 30, книга 21, глава 30, восстановление. «Мне кажется, что исправлена только пятая часть». Нин незаметно покачал головой. В этом мире было более тысячи внеземных богов и небесных бессмертных, и он хотел эксплуатировать их всех. Кроме того, он даже приобрел некоторые сокровища от истинных богов, а также истинных бессмертных. Выбрав наиболее ценные из них, Нин сжег все прочие. И это вовсе не для того, чтобы подделать фиолетовую жемчужину, а лишь для восстановления, которое требует таких серьезных затрат, такого большого количества эссенций пяти элементов. Если бы я вместо этого использовал ее, чтобы обновить мои бусины золотых небесных звезд, некоторые из них, вероятно, были бы улучшены до сокровищ хаоса, размышлял Нин. Эссенция пяти элементов использовалась в основном для ремонта сокровищ, но также она была пригодна для усовершенствования некоторых специальных сокровищ. Некоторые из них имели отличные основы и могли, таким образом, поглощать эссенцию пяти элементов. Бусины золотых небесных звезд не были обычным сокровищем. Они не были похожи на протокосмические духовные сокровища, которые, естественно, родились из неба и земли после того, как Паньгу создал мир. Вместо этого они были сформированы из оставшихся сущностей огромных звезд хаоса, жизнь которых подходила к концу. Эти сущности были сконцентрированы, сгущены в драгоценные камни. Они проплывали мимо в пространстве, когда Пань Гу создавал мир, и таким образом, случайно попали в него, превратившись в протокосмические духовные сокровища. Такие камни были действительно ценными. Когда умирали звезды меньшего хаоса, у них обычно не хватало оставшейся сущности для кристаллизации в драгоценные камни, и только крупные звезды хаоса смогли породить их. Каждый такой камень можно использовать в качестве ценного ингредиента, например, для создания сокровищ хаоса. Итак, поскольку они попали в недавно созданный Пань Гу мир хаоса, их стали называть бусины золотых небесных звезд и использовать для того, чтобы рассорить людей. Но это была действительно пустая трата. Протокосмические духовные сокровища, которые родились из мира хаоса Пань Гу, не имели большого потенциала, но бусины золотых небесных звезд имели поистине огромный потенциал. Так, они были способны выдержать взаимодействие с сущностью пяти сокровищ, чтобы стать затем сокровищами хаоса. Увы, количество этой сущности, необходимое для обновления всех этих бусин, было настолько колоссальным, что Нин знал, что это было попросту невозможно. «Набор из 3600 сокровищ хаоса», — промолвил Нин, — «не хватит и всех сокровищ этого мира». Он, одетый в белые одежды и сидящий в позе лотоса, продолжал оставаться рядом с котлом пяти элементов и красивым сосудом, внутри которого был нектар хаоса. Вжух! Капли драгоценного нектара одна за другой стали впитываться в тело Нина, после чего из него вылетело несколько призрачных фигур. Когда призрак оказывался на поверхности земляного пола, он превращался в молодого человека, из которого произошел. Время текло медленно, пока одетые в белое юноши все возникали и возникали. Нин находился еще на второй стадии 18 тау демонических богов. Он полагался на технику «Одно истинное тело», чтобы объединить 17 возникших людей. Теперь он был готов поглотить нектар хаоса. «Теперь, выплавка пламени льда Цзиньдань», — сказал он. У каждого из 17 двойников был плавающий перед ним глобус 9 пламенной лавы и сердцевины ледяного сердца. Нин, одетый уже в черное, стоял в стороне, глядя на происходящее. Вздохнув, он подумал: «У меня осталось совсем немного 9 пламенной лавы, но сердцевина ледяного сердца закончилась вовсе. Надеюсь, что после этого у меня окажется около 50 тысяч килограммов сердцевины ледяного сердца». Его основное тело было разрушено, но благодаря нектару хаоса, сердцевине ледяного сердца и 9 пламенной лаве он мог полностью исцелить себя за один короткий месяц. Но все же, если основное тело снова будет разрушено, в таком случае, ему не хватало сердцевины ледяного сердца, да и нектар хаоса подходил к концу. Если бы он хотел проделать все это еще раз, ему, вероятно, понадобился бы очень длительный период времени. То же самое относится и к пламени юности. Если слишком много тел погибает, необходим очень долгий период восстановления. Месяц спустя, 17 одетых в белое молодых людей использовали технику «Одно истинное тело» для осуществления слияния. «Теперь я вернулся к полной силе». Во взгляде Нина читалась неутолимая злость. Он никогда не забудет вид королевского бога, уничтожающего душу Юйвэй. Эта сцена, вероятно, будет преследовать его всю оставшуюся жизнь. «Королевский бог, сейчас я недостаточно силен, так что продолжай ждать. Но имей в виду, что мое возвращение будет страшным». Нин был исполнен решимости. «Поехали». Вжух. Белый Нин забрал одетого в черное Нина, затем вылетел наружу, оставив только одного двойника, чтобы иметь возможность использовать котел пяти элементов и дальше. Кроме того, он собирался использовать его в качестве базового шаблона для восстановления других тел в случае, если его основное тело будет уничтожено. Таким образом, Нин не позволил этому двойнику слиться с другими через технику «Одно истинное тело». Если бы он поступил так, а затем умер бы, его смерть была бы подлинной и необратимой. Наконец, скорость одетого в белое Нина стала снижаться. Ряд каменных стел располагался на лугах перед ним, окружая невыразимо красивый нефритовый дворец. «Мое тяжело ранение было катастрофой, но шанс сразиться с отцом меча темного света, отцом бестеневого Дая и матерью Дая руки дьявола был благословением», — думал Нин про себя. Конечно, он мог сразиться с истинными богами и истинными бессмертными в этом мире-тюрьме, в котором они были заключены, но, как правило, им не под силу было создать небесное Дао. Если бы им удалось, то они стали бы наследственными бессмертными. Именно потому, что они не могли достичь этого. Эти истинные боги и истинные бессмертные были в целом просто сопоставимы с обычными отцами Дао. Впрочем, иногда некоторые из них обладали божественными способностями, которые позволяли им освободить силу отцов Дао, но подобные отцу Меча Темного Света и отцу Бестеневого Дао были экспертами даже среди элитных отцов Дао. Хотя отцы Дао трех царств имели относительно слабые основы по сравнению с обитателями Пангеи, с точки зрения понимания Дао они были намного выше. В соответствии с такой точкой зрения, большинство наследственных бессмертных и старших богов, которые были заключены в мире-тюрьме, были подобны спичкам для таких, как мать Дао Руки Дьявола. Когда Нин сражался против нее, он, естественно, был осведомлен об этом в полной мере. «Мне нужно тщательно и спокойно обдумать то, что я увидел. Возможно, я смогу воспользоваться этой неудачей, чтобы достичь пятой стадии силы меча», — думал тогда он. После того, как Нин вошел в нефритовый храм, он разместился на молитвенном коврике, сотканном из сокровища хаоса, известного как трава зимнего сердца. Его сердце и душа быстро успокоились, после чего он начал заниматься медитацией. Он вспомнил все, что видел во время сражения с отцом меча темного света, отцом бестеневого Дао и матерью Дао Руки Дьявола. Внимание! Этот перевод, возможно, еще не готов. Его статус. Перевод редактируется. Том 21. Глава 31. Книга 21. Глава 31. Борьба. Отец бестеневого Дао немного превосходил отца меча темного света с точки зрения силы, но лишь по причине его божественных способностей. Что касается техники и мастерства, то отец меча темного света был более сильным воином. Его искусство владения мечом было самым совершенным в этих краях, а техника убийства была просто непревзойденной. Увы, он умер от топора Хауи. Нин размышлял о великом мече темного света, а затем перешел к матери Дао Руки Дьявола. Хотя он был не в состоянии понять их, ему все же удалось разгадать некоторые их тайны, что открывало ему пути для все большего и большего понимания. К тому времени, когда Нин открыл глаза, прошло 9 дней. Настало время покинуть нефритовый храм. По мановению руки Нина материализовался длинный меч. Иногда движения казались изящными и легкими, иногда – резкими. Конечно, это всего лишь маленький шаг. Почему я просто не могу прорваться? Бормоча про себя, Нин покачал головой. Ему казалось, что прозрение, которое он получил от этой битвы, должны были позволить ему выйти на пятую стадию силы меча. Мать Дао Руки Дьявола владела четырьмя небесными Дао мира хаоса цельности – землей, огней, водой и ветром. Когда Нин медитировал, он чувствовал, что его улучшения были весьма примечательными, и все же он не смог достичь пятой стадии силы меча. Продвинуться с четвертого этапа силы меча на пятый действительно чрезвычайно сложно, внезапно подумал Нин и тут же махнул рукой. Бум, бум, бум. Золотые камни друг за другом падали на плоские равнины вокруг каменных стел. Когда земли коснулись все 3600 золотых бусин, 9 печатей хаоса стали проявляться. Нин внимательно смотрел на гигантские, подобные золотым бусинам камни и каменные стелы, которые оставил здесь бог мира северных покоев для своих преемников. Что касается 9 печатей хаоса, то они чрезвычайно загадочными. Полдня Нин смотрел на них, а затем покачал головой. «Вернись», он махнул рукой. Вжух. Нин мгновенно превратился в грозовой вихрь, направляющийся вдаль на высокой скорости. Через некоторое время, что, тощий, невысокий человек с рогами на лбу сидел в позе лотоса в пустыне. Подняв золотые глаза, он пристально посмотрел на Нина и холодно засмеялся. «Надсмотрщик, зачем ты пришел? В прошлый раз вы использовали кучу протокосмических духовных сокровищ, чтобы угрожать мне. Что же вы планируете сделать на этот раз? Попробуйте все, что у вас есть. Вы хотите, чтобы я подчинил вам пустячного истинного бессмертного? Вы просто мечтатель. Вы, кажется, на этот раз вы подавили свою ауру до такой степени, что я даже не могу ее почувствовать. Разве другие истинные боги и истинные бессмертные вас так сильно задевают, что вы решили спрятать эту тщедушную маленькую ауру?» Одетый в белое, Нин смотрел на этого человека. Преследуя цель приобрести больше протокосмических духовных сокровищ, он использовал все свои военные трофеи, чтобы угрожать истинным богам и истинным бессмертным. Все эти истинные боги и истинные бессмертные должны понять, что, если они продолжат сражаться с ним, то они умрут. Тем не менее, лишь 20 истинных богов и истинных бессмертных были готовы сдаться без боя. Все остальные не могли так поступить. Только когда они действительно почувствуют, что смерть надвигается, они склонят головы. Тщедушную. При этих словах его аура внезапно устремилась к небесам. Она была настолько могущественной, что лицо ухмыляющегося человека мгновенно изменилось. «Ты», тощий мужчина в удивлении смотрел на Нина. «Сражайтесь со мной». Нин владел мечом Северной Тьмы, который, устремившись к истощенному человеку, превратился в полосу света. «Неужели он осмеливается сразиться со мной в ближнем бою?» Человек облизнул губы. Впрочем, он стал намного сильнее, это заметно по бессмертной энергии в его теле. Но его божественное тело не должно быть таким же сильным, как мое. Раз он готов сразиться со мной, отлично, это будет стоить того. Его сердце было наполнено желанием сражаться. Пара огромных мечей появилась в его руках, а тело стало увеличиваться, мышцы быстро начали расти. Истощенное тело мгновенно стало высоким и сильным, а золотые глаза излучали дикую и агрессивную энергию. Скрестив мечи, он издал дикий смех. «Поскольку вы ищете смерти, позвольте мне направить вас». Вжух, вжух. Два воина сошлись в битве. Ляск. Истинный бог отступил на два шага назад. Прижимая к себе оружие, он безучастно посмотрел на Нина. «Вы превзошли пределы небесных Дао? Меч искусств откуда вам стало известно?» — спросил он. «Всякая техника, которая превзошла небесные Дао, была бесценной. Истинный бог сам не имел возможности изучить их. Как раз сейчас он чуть было не пропустил атаку Нина, которая могла обернуться для него смертью. К счастью, скорость его реакции была быстрой, а меч – большим, что позволяло ему использовать его почти как щит. Именно это помогло ему заблокировать этот странный, выполненный в причудливой технике выпад. «Боюсь, это не, о чем вам понравилось бы узнать», – Нин сузил глаза, глядя на своего врага. Пусть у него был и обычный меч, он все еще был истинным богом. Ему же оставалось всего полшага до того, чтобы стать им. Сейчас скорость Нина, как и другие показатели, были более низкого уровня по сравнению с его противником. Единственная причина, по которой он мог представлять какую-то угрозу, состояла в том, что у него был лучший в мире меч. Но кое-что было весьма забавным. Только когда ему угрожала опасность, когда происходила битва не на жизнь, а на смерть, он мог в полной мере продемонстрировать свое мастерство. При этом в аналогичной битве во внешнем мире он был бы в гораздо большей опасности, чем сейчас. «Будьте осторожны, вы рискуете закончить тем, чтобы позволить мне убить вас», — сказал Нин. «Вы, даже если у вас есть меч и искусство владения им, которое превосходит небесные Дао, какое это имеет значение?» — довольно гордо и высокомерно ответил истинный бог. Поскольку его враг не был истинным богом, он не рассматривал возможность поражения. Вжух, вжух. Соперники сражались друг с другом в ближнем бою. Такой вид боя был гораздо более опасным по сравнению с борьбой, в которой обе стороны использовали магические сокровища для атаки издалека. Меч Нина не проявлял никакого милосердия, он не терял надежды превзойти пределы небесных Дао. В свою очередь, истинный бог имел намерение уничтожить его. Такая битва была именно тем, в чем так сильно нуждался Нин. Ляск, свист. Мечи Нина и истинного бога снова и снова сталкивались друг с другом. Казалось, их битва никогда не прекратится. Прошел один час, два часа. Было кое-что, что искренне поразило истинного бога. Он смутно ощущал, что искусство меча надсмотрщика на самом деле медленно становилось все более совершенным. Нин чувствовал, что ему хватает силы и способностей для этого противостояния. Прозрение, которые случились с ним в течение 600 лет в районе озера под луной, в сочетании с новыми идеями, которые он приобрел во время сражения матерью Дао руки дьявола, сейчас в полной мере проявляли себя. Фактически, по мере того, как они продолжали сражаться, он стал внезапно осмысливать некоторые из тонкостей искусства меча, которые раньше не были доступными для него. Свист. Внезапный отблеск меча. Тело истинного бога было разделено пополам. Нин убрал свой меч и тихо стал наблюдать, как божественное тело исцеляется. Истинный бог смотрел на Нина с каким-то мрачным выражением на лице. Как только Нин стал постоянно увеличивать свое мастерство владения мечом, он почувствовал, что его соперник был гораздо талантливее, чем он. На самом деле, каждый человек, который успешно овладевал техникой, превосходившей небесные Дао, являлся, несомненно, гением. Истинный бог сказал тихим голосом. «Я проиграл». Нин почувствовал, как его охватывает безграничная радость. Некоторые тайны меча не могли быть поняты посредством медитации. Только продолжительная и отчаянная битва могла помочь по-настоящему понять, каковы эти тайны и каким образом их стоит применять. Конечно, жаль, что этот истинный бог недостаточно силен. Было бы лучше, если бы он был сильнее, размышлял Нин. Такой поединок дает гораздо больше, чем год медитации. Кажется, пора отправляться искать следующего истинного бога. Прежде чем найти следующего, ему необходимо было отнять сокровища у этого. Нин испытывал чрезвычайную потребность в эссенции пяти элементов. Раньше ему приходилось использовать некоторые протокосмические духовные сокровища, чтобы оказывать давление на истинных богов или истинных бессмертных, но ему хотелось ограничиваться словами «все те, кто сопротивляются мне, умрут». Несмотря на то, что иногда ему удавалось подобным образом достичь успеха, эти успехи составляли всего лишь крошечную часть общего количества истинных богов и истинных бессмертных. При этом, чем мощнее было божество, тем меньшей была вероятность, что оно захочет покориться. Если он будет полагаться на медленное истощение врагов, ему потребуется потратить десятилетия на каждого истинного бога и истинного бессмертного. Но теперь он может лично сразиться с ними. Теперь все будет намного быстрее, чем раньше. Вы готовы подчиниться? Нин посмотрел на истинного бога, который вернулся к своей истощенной, тощей форме. Опустив голову, он, стиснув зубы, сказал: «Я готов, внимание, этот перевод, возможно, еще не готов, его статус, перевод редактируется». Том 21, глава 32, книга 21, глава 32, неожиданный сюрприз. Нин забрал его сокровища, а также дал ему духовные таблетки, поскольку из-за их продолжительной битвы истинный бог израсходовал немало своей божественной силы. Если бы ему не дали достаточного количества этих таблеток, его жизнь, вероятно, не была бы чересчур долгой. Именно они позволяли заключенным божествам существовать многие столетия при условии низких энергетических затрат. Весьма маловероятно, что мне удастся найти необходимое в воспоминаниях этих заключенных, размышлял Нин. Тем не менее, эта попытка определенно будет иметь смысл. Мной было заимствовано многое из техники Бога Мира Северного Покоя. И если учитывать то, что у меня уже есть, какова вероятность, что заключенный Пангеи сможет хоть сколько-нибудь удивить меня? Как бы то ни было, я не собираюсь отказываться от надежды, какой бы слабой она ни была. Различные миры хаоса могли породить совершенно разные цивилизации. Возможно, в некоторых из них можно обнаружить какие-то уникальные техники. Нин, естественно, хотел использовать все возможности, какие только ему удастся найти, чтобы стать более могущественным и сильным. При этом не стоило забывать, что этот мир тюрьма находился в руках кого-то весьма слабого. Заключенные Пангеи, если брать их в качестве примера, были гораздо мощнее. Возможно, один из лидеров имел большой успех в прошлом, или же ему удалось приобрести определенные специальные сокровища или же уникальные способности. Вжух! Нин приземлился на острове в центре спокойного озера. Взмахом руки он заставил нефритовый храм оказаться на острове, а также многие каменные стелы. Наконец, огромные золотые бусины резко, словно метеоры, приземлились на остров. Нин вошел в нефритовую святыню, затем сел в позу лотоса поверх молитвенного коврика. Успокоившись, он стал мысленно переживать последние битвы и события. Каждый бой должен был анализироваться с большой внимательностью и осторожностью. Нину необходимо было извлечь опыт, который можно было бы использовать в целях улучшения тех или иных способностей. В этом мире было очень много истинных богов и истинных бессмертных, и после борьбы с каждым из них Нин едва ли сможет найти себе новых противников. Таким образом, он должен был оценить каждую потенциальную битву и противника. Он провел более 10 дней в храме, размышляя о своих будущих действиях, поддерживаемый золотыми бусинами и каменными стелами. По истечении этого срока он получил все, что только мог, и поэтому, убрав сокровища, вновь превратился в полосу черного ветра, направляющегося к следующему истинному богу. Битва. Медитация. Битва. Медитация — это стало привычным образом действий. Нин получал опыт от каждой битвы, что позволило ему в еще большей степени усовершенствовать свое искусство меча. Но, столкнувшись с пятым истинным богом, Нин неожиданно понес серьезные потери. Умри. Тонкие, уродливые пальцы шести рук все приближались и приближались, опасные когти устремлялись к Нину одновременно из нескольких направлений. Используемая противником техника была предельно странной,